Глава 44. Демоны в зоопарке. Я успела только взвизгнуть, а в одном из зеркал появилось лицо с фиалковыми глазами. Меня будто в ледяную воду на крещении макнули. Почти сразу Амир схватился за края рамы изнутри и стал выбираться. «Вашу ж мать!» Я шарахнулась, снеся одну из свечек, и бахнулась на пол голым задом. Алина выругалась и кинулась восстанавливать круг, но не успела. «Так, так, так...» Демон вылез уже наполовину и, оглядевшись, остановился на яростно чиркающей зажигалкой княжне. «Девочки решили устроить вечеринку и позвали меня? Я тронут. Алина, милая, прекрати!» Он качнул кистью, и по предбаннику пронесся ветер, задувая оставшиеся свечи. Миг, и наш рунический круг, который должен был удерживать, будто смыло. Повалились поставленные белые кристаллы, снесло травки и зернышки, затрепетала книга, скрывая нужную страницу с описанием обряда. «Какие же мы идиотки! Звали демона и правда думали, что сможем удержать его?» Я сжалась, пытаясь отползти. Тело почти парализовало от ужаса. Чтобы добраться до выхода, нужно пробежать мимо Амира, уже выбравшегося из зеркала. Мне даже наплевать, что скажут, если я выбегу на улицу голышом. «Ах ты, гад!» – взвизгнула Алина и собиралась броситься на него, но ее снесло вспышкой света. Я не придумала ничего лучше, кроме как закричать. «Помогите!» «Молчать!» – гаркнул Амир. «Контроль!» Я почувствовала, как утратила его. Будто я прямо сейчас подвешена за руки и за ноги, как марионетка. Проклятье! «Милая Валерия, я тоже скучал». Он поправил волосы и поманил к себе. «Поднимись». Меня затрясло, но я действительно выпрямилась. Господи, как же стыдно. В голове стучало всего одно слово «помогите». Я даже не могла повернуть голову, чтобы увидеть, как там Алина, в порядке ли. «Наш план оказался даже лучше, чем мы предполагали». Амир подошел ко мне. «Ломаем не только альф дома, но и получаем себе прекрасных рабынь. А мне повезло вдвойне». Он подошел и с наслаждением втянул носом запах моей кожи. «Ты еще и невинна. Как же это волнительно!» Снаружи постучали. «Лера, у тебя...» Радомир осекся на полуслове, а ударом сердца позже спинка распахнул дверь. Видимо, почуял этого гада. Но радоваться было очень рано. Едва перевес сил качнулся в нашу сторону, в нос ударил запах сжёного меда. «Байнур? Я же его не призывала!» Громила тоже вылез из зеркала портала. Взгляд сосредоточился сначала на Радомире, а после на приподнявшей голову Алине. «Княгиня!» – гулко пророкотал он с заметной издевкой. «Какая честь!» «Наш владыка будет очень рад видеть вас. Я получу больше могущества, если приведу тебя». Он умудрился сбить плечом влетевшего в него Радомира и схватил Алину будто куклу. Та дернулась и крикнула. «Мар...» «Не сметь». Байнур зажал ей рот ладонью. «Видишь?» Амир оглянулся. «Я говорил, что дракой мы ничего не решим». «Он отвлекся?» «Да, кажется». «Я смогу сама что-то сделать. Это мой шанс». «Дэн!» – крикнула я изо всех сил. «Заткни ее и бегом отсюда». Амир схватил меня и первым рванул к зеркалу. Сердце пропустило удар. Вот и все. Амир может контролировать меня. Теперь из мира демонов мне не вернуться никогда. И я снова без одежды. Мой узелок лежит на скамье рядом с джинсами и кофтой. Проклятье! Алина тоже сопротивлялась. Подтянув к себе сумку, она успела вынуть какую-то банку и швырнуть ее в Амира. Пролившаяся жидкость ярко-синего цвета заставила демона зашипеть и, выронив меня, схватиться за лицо. «Лера!» Я едва успела узнать голос, как резкая вспышка обращения ударила по глазам, и к нам ворвался рыже-полосатый вихрь. Успела подумать, что зря Дэн так сделал. Кругом люди, свидетели. Вряд ли всех их посвятили в то, за кого именно я выхожу замуж. Наваждение пропало. Я отползла в сторону, пока тигр вцепился в шею Амира. Еще одна вспышка. И громогласный рев медведя. Господи, боже мой! Радомир повалил Баенура на пол. Прижал. А после они оба исчезли с приглушенным хлопком. Я отползла к лавке и схватила большое полотенце. Руки тряслись, но кое-как сумела обмотаться. С пальцев Амира сорвалась алая вспышка и чуть не задела Алину. На улице зашумели. Баенур вывалился назад. Один, без Радомира. Что он с ним сделал, божечки? Додумать я не успела, потому что Баенур рыкнул. «Хватай свою!» Мощным ударом ноги он отбросил тигра к стене. Амир заорал, лишившись кусочка себя, но поднялся и рванул ко мне. Баенур потянулся к Алине, но не успел дотронуться. В нашем зоопарке появился еще один зверь. Громадный черный волк с пылающими алыми глазами. Я встретилась взглядом с Амиром и поняла, что нужно бежать. Выход совсем рядом. Демон проследил за моим взглядом и дернулся на опережение. Но я, поднырнув под его руку, рванула к тигру. Дэн понял меня верно, прижал лапой, а после мир начал растягиваться. Лишь в последний миг я ощутила, как в голень вцепились холодные тонкие пальцы. Поэтому крепче прижалась к Дэну и спрятала лицо в горячем, пахнущем солнцем меху. Чувство безопасности укрыло меня. Вспомнилась его улыбка в том видении, когда он вез нас с детьми в новое приключение. Спокойствие и безопасность. Когда я смогла видеть, над нами сияла полная луна. Мунис? Точно. Он перенес нас домой, туда, где демонам не достать. «Дэн, ты цел?» Смазывая слезы, я гладила полосатую шкуру, боясь найти раны. Тигр посмотрел на меня и ткнулся носом в щеку. «Все хорошо». «Надо же! Не думал, что получится попасть сюда!» Усмехнулся голос, который я совсем не ожидала здесь услышать.